Очевидно, нет. Как только она выиграет конкурс, мы начнем преобразование, сказала ей Айси с жестокой ухмылкой. Затем на сцену вышел диктор со словами: «Добро пожаловать на конкурс красоты Мисс Магикс в этом году. Сегодня 11 красивых молодых женщин будут сражаться за титул. Мы все знаем правила. Никакой магии. Все проклятия и заклинания строго запрещены и будут вести до дисквалификации. Этот конкурс – праздник естественной красоты. Что может быть очаровательнее?» Толпа одобрительно захлопала. «Теперь вот наши участницы. Номер один – мисс Слоуни. Номер два – мисс Хиди. Номер три – мисс Леста. Номер четыре – мисс Сагуин. Номер пять – мисс Сбера. Номер шесть – мисс Стелла. Номер семь – мисс Слехана. Номер восемь – мисс Карин. Номер девять – мисс Сабита. Номер десять – мисс Люси. Номер одиннадцать – мисс Смита». Все участницы были одеты в розовые платья и туфли на высоких каблуках. Толпа взбесилась при появлении Люси и Мита. Люси выглядит совершенно по-другому, с потрясающим лицом и макияжем, с красивыми зелеными волосами. Мита была девушкой со светлыми волосами в виде косички, голубыми глазами и смуглой кожей. Наруто прищурился, когда назвали имя Люси. «Курама, я чувствую грязную игру. Она выглядит совершенно по-другому», подумал он через их ссылку. «Да, я также почувствовал Трикс в толпе. Они могут быть замешаны, так что следи за ними», подумал Курама в ответ. Наруто мысленно кивнул. 0-0-0-0-0. Задняя сцена. Вы слышали реакцию публики, когда вышли номера 10 и 11. «Я никогда не выиграю», надуясь, сказала Стелла. Группа присоединилась к ней за кулисами. «Стелла, это просто игра», сказала Блум, не понимая, почему Стелла ведет себя так по-детски. «Да, но где же тогда развлечение, если я не выиграю», ответила она, все еще надувая губы. Дверь за ними открылась, и вышли Мита и Люси. «Привет, поздравляю вас двоих, публика действительно вас любит», сказал Блум. «Почему спасибо? Также удачи тебе, Стелла, пусть победит сильнейший», с улыбкой ответил Мита, прежде чем уйти. Люси фыркнула и ушла, не ответив. Наруто прищурил глаза. «Ну, это была грубая реакция», обиделась Блум. «Конкурсанты также должны быть вежливыми и показывать класс», сказала Стелла немного взволнованно. «В любом случае, вы, ребята, должны вернуться к толпе. Приближается раунд талантов», кивнули девушки и пожелали ей удачи, когда Наруто поцеловал ее в щеку. «Я догоню вас, ребята. Я собираюсь кое-что проверить», сказал Наруто, уходя от группы. Он подошел к гримерке Люси и постучал в дверь. «Войдите», услышал он ее голос. Он открыл дверь, вошел и закрыл ее за собой. Она повернулась, чтобы увидеть, кто это, но застыла при виде Наруто. «Наруто, что ты здесь делаешь?» «О, я не знаю, проверяю девушку, у которой лицо не ее», обвиняюще сказал он. Люси вздрогнула, когда Наруто сказал ей: «Как ты думаешь, что ты делаешь, Люси? Ты же знаешь, что магия запрещена. Не разрушай это для меня, Наруто. Мне пришлось попросить Трикс помочь мне с этим. Победа в этом соревновании важна для меня. Представьте, насколько я буду популярна», умоляла Люси, не желая упускать свой шанс. «Ты думаешь, это не пойдет против тебя? Трикс неизвестны тем, что делают вещи по доброте сердца», парировал он. «Но знаете что? Я дам вам поучиться на собственном провале». Затем он вышел, захлопнув за собой дверь. 0-0-0-0-0. Один час спустя. Доля талантов шла, хотя по каким-то причинам большинство участников запутались. Наруто чувствовал, что Трикс имеет к этому какое-то отношение. Только выступление Люси-балерины прошло беспрепятственно. Стелла только что закончила делать то, что она назвала счастливым танцем, хотя похоже, что кто-то пытался ее саботировать. К счастью, она преуспела в своем выступлении. «Мисс Стелла, пожалуйста, несколько комментариев», спросил диктор. Стелла кивнула и произнесла: «Ипайрифэмы, елитулазба». А, ее слова прозвучали бессмысленно. «Ха-ха-ха, конечно, она может говорить задом наперед. Она просто сказала: „Абсолютно, я очень счастлива. У нас здесь действительно одаренная молодая женщина“», сказал диктор, и публика аплодировала, а Винкс аплодировали. Теперь о нашем последнем выступлении, мисс Смита, с песнями. На сцену вышел Мита в малиновом платье с красной помадой. Ее волосы были распущены, одна сторона лица прикрыта, что придавало ей загадочный вид. Она постучала в микрофон, чтобы проверить это, прежде чем начать свою песню. Вставить песню, Легаци, Быкота Сузуки, куплет 1. когда эти голоса глубоко внутри, опять тебя на колени, искупление призывает. Все те, кто упорствует, с силой немногих, мост, не задавай вопросов, все, что вы знали, помните, вы не одиноки, я буду здесь, рядом с тобой, хор, нет горы, слишком высокий, чтобы преодолеть, мы будем как один, ты воскреснешь, это ваше наследие, подняться снова, это ваше наследие, мост, не задавай вопросов, все, что вы знали, помните, вы не одиноки, я буду здесь, рядом с тобой, хор, нет горы, слишком высокий, чтобы преодолеть, мы будем как один, ты воскреснешь, это ваше наследие, подняться снова, это ваше наследие, конец песни, наступила тишина, прежде чем зал наполнился аплодисментами, люди аплодировали и ухаживали, аплодируя ей стоя, даже Винкс пришлось признать, что она действительно хороша, всем мисс Смита, воскликнул диктор, получив новые аплодисменты. В толпе Трикс были крайне разочарованы выступлением Мита. «Черт возьми, наш трюк не сработает. Эта девочка Мита полностью победит», — разочарованно сказала Сторми. «Мы этого не знаем. Давай подождем и посмотрим», — сказала Айси, намереваясь довести дело до конца. Вернувшись на сцену, все участники собрались, чтобы услышать объявление победителя. Большинство из них выглядели растрепанными и измученными. А теперь момент, которого мы все ждали. Коронация мисс Мэджикс в этом году. Но давайте поаплодируем всем нашим конкурсантам, сказал диктор, получив новые аплодисменты. Затем ему дали конверт с результатами. Вы все проголосовали, и вот результаты. И мисс Мэджикс в этом году, мисс Люси. Стелла ахнула, в то время как толпа обезумела, подбадривая ее, пока служители надевали на нее корону и пояс. Внезапно Люси начала конвульсии, прежде чем вернуться к своему обычному виду. Увидев ее настоящую внешность, толпа засмеялась и освистала ее. Ее корона и пояс были сняты. Она начала плакать, сбегая со сцены в смущении и стыде. Наруто покачал головой, прежде чем повернуться к смеющейся Трикс. Он выпустил направленную вспышку намерения убить, заставив их замереть и посмотреть на него. Его глаза были кроваво-красными, давая им понять, что он знает, что они имеют к этому какое-то отношение. Затем он вернулся на сцену. В результате дисквалификации Люси титул мисс Мэджикс достается мисс Смита, сказал диктор, вызвав бурные аплодисменты толпы. Стелла снова была потрясена и расстроена тем, что не выиграла. Корона и пояс были надеты на Мита, когда она махала толпе. «Любые слова, мисс Смита?» – спросил диктор. Хотя он был сбит с толку, когда Мита начал смеяться. «Хи-хи-хи-хи-хи, мне очень жаль. Ха-ха-ха-ха, пожалуйста, подожди. Ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха так забавно, что я выиграл. А почему тебе это показалось смешным?» — спросил смущенный диктор. «Ой, потому что я даже не девушка», — сказал Мита, как будто это была самая нормальная вещь в мире. Неловкая тишина. «Какая?» — взревела публика. Затем Мита взорвался клубом дыма, который рассеялся, открыв Наруто во всей его красе. Наруто в толпе фыркнул, показывая хихикающего Курому. «Бахахахаха! О боже, это было весело! Я не могу дышать! Хороший Наруто!» — закричал Курома, пытаясь отдышаться. «Хахахахахаха! Ты должен увидеть все свои лица!» — сказал Наруто, смеясь и катаясь по земле. «Что? Ну да, это оскорбительно! Как мой собственный парень может быть красивее меня? Это просто неправильно!» — смущенно сказала Стелла, надуясь. «Ага», — подумали все остальные девушки, встречающиеся с Наруто. Между тем, все парни в толпе ставили под сомнение их сексуальность после этого раскрытия. Трикс потеряли дар речи, а Айси покраснела от ярости. Затем Сторми начал смеяться. «Бахахаха, я дам ему это. Это было весело», — сказала она, затаив дыхание. Вернувшись на сцену, Наруто взял себя в руки и сказал. «Но шутки в сторону, дамы и господа, я хотел бы представить вам настоящую мисс Мэджикс. Моя девушка и принцесса Солярии, Стелла». Он надел на нее корону и пояс, поцеловав щеку. Толпа заревела аплодисментами. Стелла крепко обняла Наруто, подпрыгивая от волнения и счастья от победы. 0-0-0-0-0. Алфея, 1 час спустя. Все девушки и Наруто подошли к Алфее. Наруто поцеловал своих девочек на прощание, но оттащил Стеллу. «Приходи в мой дом, Стелла. У нас есть дела», — сказал Наруто, подбирая ее в принцессе, и бежал через озеро к своему дому. Он подошел к входной двери, положил Стеллу и открыл дверь. «А-а-а, я буду испорчен, накормил некоторых из вас восхитительной кулинарией, или, может быть, что-то более физическое», — сказала она знойным тоном. Она вошла в ожидание чего-то романтического, но остановилась при виде стопки книг и бумаг. «МММ, что это? О, это вся работа, которую тебе предстоит сделать, плюс обзорный материал для промежуточного экзамена», — сказал он, отчего Стелла побледнела. «Эхихи, я внезапно чувствую себя очень уставшей. Я пойду домой», — нервно сказала Стелла. Она повернулась, чтобы уйти, но ее остановил Курама средних размеров, сидевший перед дверью. «Нет», — сказал он, качая головой. «Не волнуйся, я помогу тебе пройти через это. И ты можешь съесть мою готовку, пока ты там», — сказал Наруто, положив руку ей на плечо. «Вы обещали правильно учиться? Пришло время выполнить это обещание. Хорошо, давай сделаем это. Но после этого я требую объятий на диване», — сказала она требовательным тоном. «Ну, конечно, моя будущая королева», — сказал Наруто, кланяясь ей. Затем дуэт приступил к работе, всю ночь просматривая толпы материала. 00000. Симуляторный зал, следующий день. «Хорошо, Стелла, тебе пора выбрать, что ты делаешь для этого экзамена», — сказал Палладиум Стелле, которая находилась внутри симулятора. «Восстановление бесплодной среды, профессор», — ответила она. Рядом с ней лежала куча материалов и сумка для ее задания. Палладий ударил по сеттингу, превратив территорию вокруг Стеллы в сухой и ломаный пейзаж. «Хорошо, Стелла, можешь начинать», — сказал он, откинувшись на спинку кресла и глядя на шоу. Стелла приступила к работе, сажая в землю пучок семян, стараясь разложить их. Она полила их, используя всю принесенную воду. Затем она взяла свет в руки и крикнула: «Сияющий свет, благослови эти маленькие саженцы солнечными питательными веществами, которые им нужны для процветания». Солнечный свет в симуляции был усилен ее силами, сияя и ускоряя рост семян. Они начали быстро прорастать и расти во взрослые деревья, сбрасывая больше семян со своих веток, которые также росли в деревья. Этот процесс продолжался до тех пор, пока весь ландшафт не покрылся сочной травой и сильными зелеными деревьями. «Ваху, я сделал это», — сказала Стелла, прыгая от счастья. Она выбежала из симулятора к своим друзьям. «Ребята, вы это видели? Я не напортачил». Ее друзья поздравили ее, а Наруто крепко ее обнял. «Отличная работа, Стелла. И после всей той работы, которую ты проделал, ты снова на пути к переходу в следующий класс», — сказал Палладиум, похвалив ее. «И на этом мы закончили с промежуточными экзаменами. Я надеюсь, что всем вам, дамы, понравится предстоящий перерыв на День Благодарения. Удачного дня!» Все студенты начали выходить из сим-комнаты и направляться к своим общежитиям. «Что ты собираешься сделать на День Благодарения?» «Мы с Рокси собираемся домой на перерыв», — спросила Блум. «Я и Муса собираемся расслабиться здесь, в Мэджикс. На самом деле, мне не нужно возвращаться домой на перерыв. К тому же я должен Мусе свидание», — сказал Наруто. Муса кивнул. «Я вернусь, чтобы проверить своих родителей и принять меры по устранению повреждений. Увидимся с некоторыми из моих старых друзей на солярии», — сказала Стелла. «Я скучаю по своей семье, поэтому собираюсь вернуться на Андрос», — сказала Аиша, пожимая плечами. «Думаю, я вернусь домой и посмотрю, как поживает моя младшая сестра с Линфеей», — сказала им Флора. «Да, я тоже скучаю по своим родителям», — сказал Тикна. «Хорошо, хорошо. Надеюсь, вам понравится перерыв», — сказал Блум. Остальные кивнули и направились в свои спальни, чтобы собраться завтра уехать. 00000. Дом Наруто. Следующее утро. Мы видим, что Наруто, Муса и Курама наслаждаются вкусным завтраком. Все остальные уже отправились на свои родные планеты. Муса решил остаться с Наруто на время перерыва. «МММ, я не думаю, что когда-нибудь устану от твоей кулинарии, Наруто», — сказала Муса, радостно съедая блины на своей тарелке. «Она правый ребенок. Девочки поймали тебя в нужный момент. Однажды ты станешь отличным мужем», — сказал Курама, пожирая его сосиски. Наруто покраснел от похвалы. «Ой, стой, ты заставляешь меня краснеть», — робко сказал он. «Вы когда-нибудь задумывались об этом?» — спросил Муса. «Что вы имеете в виду?» — спросил Наруто, приподняв бровь. «Завести детей, создать семью», — ответила она. Наруто подумал об этом, прежде чем ответить. «То есть да, я был один большую часть своей жизни. Мои родители оставили меня в тот день, когда я родился, и ни один взрослый в деревне не захотел вырастить этого паршивца Кьюби. Мне пришлось жить дальше, стипендия, в квартире одна. Я рос в таком одиночестве, имея собственную семью, для меня весь мир. Он сделал паузу, съел еще немного и продолжил. Одиночество действительно может тебя достать. У меня есть друг по имени Гаара, он джинчурики, как и я. Он рос в страхе и один, даже его собственная семья боялась его, вырвал его из этого. Он, то, как я мог бы закончить, если бы я не завел то небольшое количество друзей, которые у меня есть. Так что да, я хочу иметь семью, и я позабочусь о том, чтобы мои дети не страдали от этого одиночества. Его глаза горели решимостью. Муса был тронут его страстной речью, когда он вставал и садился к нему на колени. Она погладила его лицо, сказав: «Ну, у тебя есть семья в нас, Наруто, и я уверена, что она будет расти в будущем, когда мы будем практиковать ребенка с этим маленьким парнем». Она потерла его промежность, подчеркивая то, что она хотела. «Вы знаете, что, как насчет того, чтобы мы попрактиковались? Я уверен, что вы готовы». Наруто быстро кивнул, вовлекая Мусу в поцелуй, когда они оба начали раздеваться. «И это моя реплика, чтобы уйти. Развлекайтесь, дети», — сказал Курама, выходя через парадную дверь, оставив двух неразлучников наедине. 00000. Волшебный город, 2 часа спустя. Теперь мы видим, что Наруто и Муса гуляют по улицам Маджикса на их свидании. Курама вернулся к тюленю, чтобы вздремнуть. Вскоре дуэт прибыл в кинотеатр, зашел внутрь и купил билеты в фильм по выбору Мусы. «Мы возьмем 2 билета на Хикс Чел Мусицел 3», — сказал Муса кассиру, который кивнул. Она повернулась к Наруто и сказала: «Мне очень нравится сериал «Школьный мюзикл». Жаль, что это последний фильм». Кассир отдал им билеты и вошел в вестибюль. Они захватили закуски и напитки. Они прошли в зону просмотра, заняв места у задней части, откуда вид был лучший. «Я так взволнована. Не могу дождаться, чтобы увидеть, чем это закончится», — сказала Муса, немного подпрыгивая на стуле. Наруто взял ее за руку, заставляя ее успокоиться. Фильм начинается с того, что комната успокаивается, а зрители с интересом наблюдают за происходящим. 00000. Спустя 2 часа. Теперь мы видим, что Муса и Наруто выходят из театра, довольные просмотром потрясающего фильма. Курама появился во время фильма, желая увидеть, о чем он. Теперь его держали в руках Мусы. Это был отличный финал для сериала. «Он действительно займет особое место в моем сердце», — сказала Муса с мирной улыбкой на лице. Все было хорошо. Хотя я предпочитаю что-то более активное», — зевая, сказал Курама. Наруто был счастлив, что ей понравился фильм. Затем он спросил ее: «Так мы идем в музыкальный клуб в следующий раз?» Муса кивнул, сказав: «Да, я хочу включить свою песню». «Курама, ты собираешься присоединиться к нам в песне?» Ее искренне интересовало, может он петь или нет. «Думаю, я могу благословить вас, смертные, своим божественным вокалом», — ответил он, гордо надувая грудь. Наруто и Муса закатили глаза перед тем, как направиться в музыкальный бар. 00000. Музыкальный клуб. 30 минут спустя. «Хорошо, Курама, раз уж твой голос такой божественный, почему бы тебе не пойти первым?» — сказал Муса, передавая микрофон маленьким рукам Курамы. «Хорошо, смотрите и удивляйтесь смертным», — ответил он, выбирая песню, которую хотел спеть. Затем он надел ковбойскую шляпу, как будто вытащив ее из ниоткуда. «Вставьте песню. Lil Nas X Old Town Road FT. Billy Ray Cyrus. Ох-ох-ох, ой, да, я возьму свою лошадь на старую городскую дорогу. Я буду ездить, пока не смогу больше. Я собираюсь отвезти свою лошадь на дорогу старого города. Я буду ездить, пока не смогу больше. Кио, кио, у меня лошади сзади. Прикреплен конский снаряд. Шапка черная матовая. Получил черные сапоги в тон. Катаюсь на лошади. Ха, вы можете взбить свой Порше. Я был в долине. Вы не были с крыльца. Сейчас никто не может мне ничего сказать. Ты не можешь мне ничего сказать. Никто не может мне ничего сказать. Ты не можешь мне ничего сказать. Катаюсь на тракторе. Все в моем мочевом пузыре. Изменил моему ребенку. Вы можете пойти и спросить ее. Моя жизнь — это фильм. Бык и олухи. Ковбойская шляпа от Гуццы. Вранглер на моей добыче. Никто не может мне ничего сказать. Ты не можешь мне ничего сказать. Никто не может мне ничего сказать. Ты не можешь мне ничего сказать. Да, я возьму свою лошадь на старую городскую дорогу. Я буду ездить, пока не смогу больше. Я собираюсь отвезти свою лошадь на дорогу старого города. Я буду ездить, пока не смогу больше. Шляпа вниз, через город, живу как рок-звезда. Потратил много денег на свою новую гитару. У ребенка есть привычка. Кольца с бриллиантами и спортивные бюстгальтеры Fendi. Езжу на Родео в моей спортивной машине Maserati. У меня нет стресса. Я прошел через все это. Я как человек Marlboro, поэтому я откидываюсь назад. Хотел бы я вернуться к той старой городской дороге. Я хочу кататься, пока не смогу больше. Да, я возьму свою лошадь на старую городскую дорогу. Я буду ездить, пока не смогу больше. Я собираюсь отвезти свою лошадь на дорогу старого города. Я буду ездить, пока не смогу больше. Конец песни. На протяжении всей песни Курама исполнял небольшой ковбойский танец. Муса и Наруто смотрели на дисплей широко раскрытыми глазами, но в целом были впечатлены. Хорошо. Посмотрите на себя, мистер ненависти разрушения, вы делаете что-нибудь позитивное. Поддразнивающе сказал Наруто. Муса хихикнул, когда Курама фыркнул. Че, ты бы хотел, чтобы я был мягким, ответил он. Хорошо, тогда моя очередь, сказал Наруто, хватая микрофон и выбирая свою песню. Вставьте песню. Don't Believe, английская обложка. Марк Дегрот. Я и ты не сдадимся в плохие времена. Измените игру, вынужден делать все это без тебя, я выживу. Я узнал от вас, что мне следует делать, помните о хорошем. Я должен держать свое желание в поле зрения. И тоже верю, я надеюсь, что это не так уж и много. Это должно остаться с тобой. Конечно же, я верю, мне не нужна причина. Все мои сомнения разбиты. Трусость на буксире, пора прервать это и отпустить. Независимо от того, что нужно держать голову. Это твое и мое решать, теперь пора идти. Мы можем сделать это. Никто не может остановить это. В наших руках будущее, неважно, что произошло. Ты моя семья, и они никогда не изменят нашу мечту. Мы по закону, пока звезды не исчезнут. Любая битва на пути, мы все равно победим. Мы по закону, каждый раз, когда мы ссорились. Победа – это то, что я чувствую. Мы делаем это по-настоящему. Да, всем пора сломать это. Расти по течению, покажи то, что знаешь. Расправьте крылья, всегда хорошо взлетать. Редин высоко, в небо, даже если я плачу. Никогда не теряйся с командой, давай начнем. Все для одного, собери своих игроков. Лицом к лицу, покажи свой лучший вкус. Нечего бояться, теперь мой путь свободен. Все, что угодно, чтобы благословить, как можно скорее. Если это я и ты, нам никогда не нужно останавливаться, пока мы не прорвемся к вершине. Прокачка для самого большого взрыва. Горячие эмоции. Сердце, как тикающая бомба, зажги и выключи. Продолжайте катиться, мы идем до конца. Пришло время увидеть места, которые мы никогда раньше не видели. Мы можем сделать это в новый день. Вся боль, которую мы даем и принимаем, никогда не меняет моих чувств. Ты моя семья, и моя любовь к тебе настоящая. Мы по закону, и все потому, что любая проблема, любой вред, вы принимаете с распростертыми объятиями. Мы по закону, потому что мы стоим как один. Для будущего, которое мы чувствуем, мы сделаем это по-настоящему. Мы у цели, и они не знают, как. Давай сейчас. Они все еще думают, что мы упадем. Да, покажи им, что мы не останавливаемся. Мы решаем в уме и на измельчении. Это то, о чем я говорю. Это твое и мое решать. Теперь пора идти. Мы можем сделать это. Никто не может остановить это. В наших руках будущее. Неважно, что произошло. Ты моя семья, и они никогда не изменят нашу мечту. Мы по закону, пока звезды не исчезнут. Любая битва на пути, мы все равно победим. Мы по закону, каждый раз, когда мы ссорились. Победа – это то, что я чувствую, мы делаем это по-настоящему. Конец песни. Двое других хлопали, когда Наруто закончил, а Муса сказал. Серьезно, детка, это было потрясающе. У тебя такой отличный голос, и я очень рад, что у нас это общее. Затем она схватила микрофон, чтобы спеть песню. В любом случае, теперь моя очередь удивить вас всех. Вставить песню. Это игра. Амалия. Как ребенок, который продолжает плакать. Пусть слезы упадут, не сдерживаясь. Решаю тут же, хотя непонятно, что ждет. Я смотрю далеко в летнее небо. Ты всегда играешь круто, пока отказываешься показывать слезы. Когда ты действительно боишься, вы молитесь, чтобы никогда не потерять все, что вам дорого. Вы отчаянно пытались сохранить их в безопасности. Мы прошли через худшие, ты и я. Я вспоминаю долгие и одинокие ночи. С этого момента тебе не нужно прятаться, когда ты боишься. Уже нет, как ребенок, который продолжает плакать. Пусть слезы упадут, не сдерживаясь. Решаю тут же, хотя непонятно, что ждет. Я смотрю далеко в летнее небо. Я охотно попался на их уловку со словами, которые мне так хотелось услышать. Они слишком легко заставили тьму во мне. Хотя я поклялся, что никогда не потеряю то, что мне дорого. Это ты одна, которую я чуть не потерял. Всегда боялся во что-то верить. Я забыл, каково было плакать. С этого момента ветер прямо на нашей стороне. Он держит нас высоко, чтобы мы могли летать. Как ребенок, я крепко держал тебя. Позволь мне держать тебя за руку в своей. Решаю тут же, хотя непонятно, что ждет. Мы смотрим вверх и целимся в летнее небо. Мы смотрим вверх и несемся в летнее небо. В мире бескрайних горизонтов. Так легко почувствовать себя одиноким. Позвольте мне услышать каждую мысль и беспокойство в вашем сердце. Вы можете знать, как ребенок, который продолжает плакать. Пусть слезы упадут, не сдерживаясь. Решаю тут же, хотя непонятно, что ждет. Я смотрю далеко в летнее небо. Я кричу сегодня в летнее небо. Конец песни. Вуху. Да, Муса. Закричал Наруто, хлопая в ладоши и аплодируя отличному выступлению. Курама подпрыгивал со своего места, тоже хлопая в ладоши. Муса, я должен спросить, что вдохновило тебя на то, чтобы встать на путь певца-музыканта? Ты никогда не говорил об этом? Спросил он с любопытством. Подумав об этом, она ответила. Ну, меня действительно вдохновила моя мать, так как она была прекрасной певицей. Я до сих пор помню все ее колыбельные. К сожалению, она не могла заработать много денег своим пением, больна и в конце концов умирает, потому что мы не могли позволить себе платить за необходимое ей лекарство. С ее лица потекли слезы, но Наруто вытер их. После этого мой отец перестал любить музыку, обвиняя ее в смерти моей матери. Когда я сказал, что хочу заняться музыкальной индустрией, он был недоволен моим решением. С тех пор наши отношения были натянутыми. Она воспользовалась моментом, чтобы заплакать ему в плечо, становясь эмоциональной. Это глупо. Он должен поддерживать тебя и твои мечты. Я знаю, что твоя мать была бы в восторге, если бы увидела, что ты пойдешь по ее стопам. Если я когда-нибудь встречу тебя, папа, мы с ним поговорим, сказал он сердитым тоном, качая кулаком. Муса посмотрел на него на мгновение, прежде чем рассмеяться. Ха-ха-ха-ха. Спасибо, Наруто, ты действительно знаешь, как меня подбодрить. Но я хочу, чтобы ты оставил хорошее первое впечатление, когда встретишь моего отца. Он должен сначала оставить добро всем девочкам-родителям, сказал Курама, заставив Наруто замерзнуть. Ой, черт, ты прав. Черт, как мы объясним им наши отношения, сказал Наруто, испугавшись. Курама и Муса засмеялись, удивленные тем, что именно это заставило его волноваться. Пока не беспокойтесь об этом, мы разберемся с этим, когда оно появится. А пока давайте просто насладимся остатком дня, сказал Муса, похлопывая его по спине. Он успокоился и кивнул, прежде чем все трое покинули музыкальный клуб. 00:00. Дом Наруто, вечер. Теперь мы находим Мусу на кухне, готовящего ужин для троицы. Курама и Наруто терпеливо ждали за обеденным столом. Хорошо, только немного орегано и там. Паста ля Муса, сказал Муса, добавляя последние специи к спагетти. Затем она вытащила несколько тарелок, наполнила их пастой и поставила их перед мальчиками. «Я готовлю первый раз, так что не спешите с рейтингом». Затем она села со своей тарелкой. «Итадакимасу», сказали все, копаясь в трапезе Мусы. Все они откусили первый кусочек, прежде чем почувствовали себя очарованными вкусом. Курама и Наруто начали есть пасту, а Муса хихикал над их выходками. «Не торопитесь, ребята, я знаю, что это хорошо, но вы не хотите задыхаться», сказала она, протягивая им воду, когда они начали подавляться своей едой. Они быстро его проглотили, сделав перерыв. «Ха, извини, это действительно хорошо для тебя в первый раз», сказал Наруто с улыбкой. «В самом деле, мне это очень понравилось. Слава мудрецу, у меня есть вкусовые рецепторы», добавил Курама, облизывая свою тарелку. «Что ж, я рада, что тебе понравилось. Думаю, я добавлю кулинарию к своим хобби», сказала она с задумчивым взглядом. Затем она посмотрела на часы и, увидев, что уже поздно, сказала: «В любом случае, мы должны убраться и отправиться спать». Наруто кивнул, собирая посуду и моет ее в раковине. 20 минут спустя. Теперь мы видим, что Наруто и Муса готовятся ко сну. Наруто расчесывал волосы Мусы, которые она начала стирать. Курама лежал на маленькой кровати в углу, которую Наруто купил для него. «Хорошо, все готово», — сказал Наруто, кладя расческу. «Спасибо, детка», — ответила она, немного поглаживая волосы. Наруто кивнул, и Дуэт залез под одеяло его кровати. «Спокойной ночи, Муса, Курама», — сказал Наруто, поцеловав Мусу в голову. Двое других пожелали спокойной ночи. Наруто притянул к себе Мусу, крепко сжимая ее. Вскоре все они потеряли сознание. Конец. Глава 12. Глава 12. Поиск ответов и раскрытие страхов. Алфея 1 неделя спустя. Прошла неделя, и перерыв на день благодарения закончился, и занятия в Алфее возобновились. Был декабрь 2016 года. Мы находим Винкс и Наруто в кафетерии, которые завтракают и обсуждают, что произошло во время их отпуска. Курама отдыхал на голове Наруто. «Итак, эти парни пытались полностью сорвать мою маму, но я смог сказать, чем они занимаются, благодаря моему новому умению – видеть души людей. Хотя я не могу видеть души людей сильнее меня, таких как Наруто», – и директриса сказала Блум, довольная своей новой способностью. «Видеть души людей – это круто и жутко», – сказала Тикна, не зная, как относиться к тому, кто заглядывает в ее душу. «В любом случае, как прошли каникулы, ребята?» – спросил Наруто. «Я просто расслабилась с папой и помогла в баре», – сказала Рокси, поправляя волосы. «Ой, мой был удовлетворительным. Мне понравилось проводить время с семьей на Андросе», – сказала Айша. «Ищу контент. Я сделал то же самое. Мои родители в основном спрашивали о моей учебе и образе жизни здесь», – сказал Тикна. «То же самое и здесь. Было здорово увидеть мою семью и маленькую Мили. У меня даже есть фотография», – сказала Флора, снимая ее и Мили. Наруто и остальные ворковали о том, какой очаровательной была Мили. «Мои мама и папа были терпимы и не ссорились, так что это плюс для меня», — сказала Стелла со счастливой улыбкой на лице. Наруто похлопал ее по спине. «Это великолепная Стелла, и я рад, что ваш отпуск был приятным, ребята. Мы с Мусой в основном отдыхали дома, ходили на свидания или спали», — сказал Наруто, пожав плечами. «Привет, Блум, постарайся узнать что-нибудь о Дафне или твоем прошлом». «Нет, не совсем. Если бы я только мог проверить архивы Облачной башни. Это единственное место, где я добился реального прогресса», – разочарованно сказала Блум. «Хмм», – подумал Наруто. Он достает свой телефон и набирает номер, включая громкую связь, чтобы остальные могли его услышать. Он звонит немного, прежде чем кто-то ответит. «Привет», – говорит директриса Гриффин. «Кто это?» «Привет, мисс Гриффин, это я, Наруто», – ответил он. «О, мистер Намикадзе, какой приятный сюрприз. Чем я могу вам помочь?» – ответила она. «Так ты правильно помнишь, Блум, та рыжая девочка, которую ты поймал в своей школе?» – сказал он. Блум вздрогнула. «Хм, да, та маленькая выскочка, которая ворвалась в школьные архивы вместе со своими друзьями», – строго сказал Гриффин. На этот раз все Винкс вздрогнули. «Да, мне очень жаль. В любом случае, она пыталась узнать о своем прошлом, так как она узнала, что она удочерена. Единственное место, где она добилась какого-либо прогресса в этой повестке дня, это архивы вашей школы», — сказал Наруто, глядя на Блум, — «расширить. Так что в обмен на мою услугу, не могли бы вы позволить Блум еще раз взглянуть на архивы? С ней тоже будет один из ее друзей, так как я буду занят работой. Хмм, хотя я не слишком увлечен этим, я думаю, что могу сделать исключение только на этот раз». «Пока она обещает не создавать проблем со студентами», — ответил Гриффин, шокируя Блум и получая улыбку Наруто. «О, вам не о чем беспокоиться. Она знает, как избежать неприятностей». «Спасибо, мисс Гриффин», — сказал Наруто, понимающе глядя на Блум. «Нет проблем, мистер Намикадзе. Между прочим, я слышал о вашем маленьком трюке на конкурсе «Мисс Магикс». Должен сказать, мне понравился хаос, который вы вызвали. Если бы вы были на самом деле женщиной, я бы предложил вам место в Облачной башне», — сказала она, шокируя всех за столом. «Ум-вау! Спасибо, я польщен», — ответил Наруто, чувствуя себя немного застенчивым. «Это не проблема. Скажи Блум, чтобы она пришла после школы». «Хорошего дня», — сказал Гриффин, повесив трубку. «Спасибо», — закричал Блум, повалив Наруто на пол и осыпая его лицо поцелуями. Остальные девушки улыбнулись этой милой сцене. Она вышла из него и повернулась к Рокси. «Рокси, ты можешь пойти со мной после школы?» «Конечно, «Почему бы и нет?» – ответила Рокси, не видя в этом никакого вреда. Затем Наруто встал и сказал: «Хорошо, ребята, хорошего дня и оставайтесь сосредоточенными на уроке. Мне нужно на работу», – кивнули девушки. Наруто поцеловал своих дам на прощание и ушел. 0000000. Облачная башня. В тот же момент директор Гриффин не знала, что возле ее офиса находились Трикс, которые подслушивали ее разговор. «Так маленькая Блум пытается выяснить свои корни, а я считаю, что у нас есть прекрасная возможность, дамы», — сказала Айси со зловещей ухмылкой. «В самом деле, это отличный шанс начать ее ломать», — сказала Дарси, изображая Айси. «Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем она рассыплется», — сказала Старми, смеясь как маньяк. «Сестры из архива, до того, как Блум вернется сюда после школы», — сказала Айси, направляясь к архивам. Старми и Дарси последовали за ней. «Также помни, что если Наруто появится, мы его забронируем. Мы не можем рисковать, сражаясь с ним». Двое других кивнули. 0000000. Общежитие Винкс. День. Наруто шел в комнату женского общежития, надеясь пообщаться с Флорой. Он подошел к двери и вошел внутрь, но его приветствовали все девушки, кроме Блум, сидящих в гостиной. Все выглядели встревоженными. «Привет, ребята, как дела? А где Блум, Рокси?» — он спросил. «Вот в чем дело. Мы были в архивах Облачной башни, изучали все, что могло быть связано с этой цыпочкой Дафни. Мы нашли эту книгу под названием «Потерянная книга», и в ней сказано, что она может ответить на любые заданные вопросы», — сказала Рокси, делая передышку. Она продолжила. «Итак, Блум спросила о ее происхождении, и книга дала несколько дерьмовых ответов. В ней постоянно говорилось, что Блум является воплощением трех родовых ведьм, и когда она достигнет своей полной силы как фея, они захватят ее тело и сеют хаос в магическом измерении. Да, это определенно чушь собачья. Происходит что-то подозрительное», — сузив глаза, сказал Наруто. «Это то, что я говорю, но, похоже, Блум была убеждена. Она выбежала из комнаты, сказав, что ей нужно уйти от меня, иначе она причинила бы боль мне или кому-то еще, о ком она заботилась. Я пытался пойти за ней, но она взорвалась во вспышке света и исчезла из облачной башни. Думаю, она разблокировала силу телепортации», — сказала ему Рокси. «А нет, она могла быть где угодно в Мэджикс. Мы должны найти ее», — сказала Флора, обеспокоенная за свою подругу. «Да, мы, вероятно, тоже должны разделиться. Я могу покрыть землю моими клонами, а вы, девушки, поднимитесь в небо и прочесывайте весь Мэджикс. Красный фонтан, облачная башня, город, где угодно. Мы должны найти ее», — сказал Наруто, получая одобрительные кивки от других девушек. Все они выбежали из общежития, намереваясь найти свою подругу, пока она не пострадала. 0000000. Лес. 3 часа спустя. Прошло 3 часа с тех пор, как группа начала поиски Блум. Рокси и Айша отправились проверять территорию вокруг облачной башни, в то время как Муса и Стелла обыскивали территорию вокруг Красного Фонтана. Флора и Тикна осматривали территорию вокруг Красного Фонтана и города, в то время как Курама, Наруто и его клоны рыскали по лесам вокруг Алфеи. «Черт возьми, где она? Большинство моих клонов появилось, но до сих пор не нашли ее», — разочарованно сказал Наруто. «Да, даже я не чувствую ее», — добавил Курама. Вдвоем они услышали шаги и обернулись, увидев Мирту, идущую сквозь кусты. «Наруто, это ты? И кто это?» — сказала она Кураме. «О, Мирта, привет, что случилось?» «Это мой приятель Курама», — ответил Наруто. Курама кивнул в знак приветствия. «Но забудь, что ты здесь делаешь». «А да, у нас проблема», — сказала им Мирта. «Трикс планируют украсть силы Блум, но сначала они должны ее ослабить. Я пытаюсь ее предупредить. Она сейчас на озере Роккалуче. Пошли». Она побежала впереди них, а они последовали за ней. 0000000. Озеро Роккалуче. 50 минут спустя. Сегодня просто не был день Блум. Она просто хотела узнать о своем прошлом, но раскрыла ужасную тайну. Она была воплощением злых ведьм предков и представляла опасность для всех. Она пыталась сбежать, чтобы не причинить вреда другим, но Трикс нашли ее и теперь мучили. Они устроили ей засаду и повредили ей ноги, поэтому она еле могла двигаться. О, если бы это не злая маленькая Блум, кто бы мог подумать, что она будет воплощением злых ведьм предков, — сказала Айси с ухмылкой на лице, когда Трикс парила в воздухе. Да, кого-то вроде нее следует запереть и выбросить ключ. Она опасна для всех, — со злым смехом сказала Старми. Почему вы, ребята, не можете просто оставить меня в покое? Что я вообще с вами сделал?» — закричала Блум, усталая и разочарованная. Из ее глаз начали выступать слезы. «Что случилось, темная фея? Хаем, мне это нравится. Блум, темная фея, это ей не подходит». «Что ты думаешь о темной фее?» — сказала Дарси со зловещей ухмылкой. «Заткнись, оставь меня в покое», — сказала Блум, плача и пытаясь отползти. Айси прекратила все шансы на побег, когда возвела ледяную стену. «Тебе не уйти, темная фея. У нас есть для тебя небольшое предложение, и оно произойдет, согласны ты или нет», — сказала Айси, глядя на плачущую девушку. «Мы можем отобрать у вас силы навсегда. Подумайте об этом, мы получим то, что хотим, и вы вернетесь к своей обычной безвкусной жизни. Вы не будете рисковать для всех своих друзей, даже для Наруто». Затем Айси протянула руку Блум. Блум не могла поверить в то, что слышала, и что она действительно думала об этом. Она медленно протянула руку, чтобы взять Айси, прежде чем раздался голос. «Блум, не смейте сдаться». Большой Курама прорвался сквозь ледяную стену с ревом, Наруто и Мирта ехали на его спине. «Блум, ты не воплощение злых ведьм предков. Трикс наложила заклинание на утерянную книгу, чтобы обмануть тебя и сломать», — предупреждающе крикнула Мирта. «Тогда кто я тогда вообще?» — в отчаянии крикнула она в ответ. Наруто подошел к ней, исцелил ее ногу и поднял ее. «Ты Блум, моя девушка и удивительный человек. Ты никогда не могла быть воплощением ведьм предков», — сказал Наруто, улыбаясь ей. «Черт возьми, если бы ты был их воплощением, я бы сражался со всей этой вселенной, только чтобы быть тобой». Он втянул ее в яростный поцелуй, в то время как все были шокированы разными вещами. «Этот ребенок продолжает производить на меня впечатление», — подумал Курама, ухмыляясь. «Ой, он такой очаровательный. Надеюсь, Хилия скажет мне что-то такое романтичное», — подумала Мирта, ворковав на месте происшествия. «Даже если бы она была воплощением ведьм предков, он все равно ее любит. Значит ли это, что у меня тоже может быть эта любовь? Я не буду лгать и говорить, что не хочу этого», — подумала Айси, немного завидуя. «Ух, даже я могу признать, что это было мило», — сказал он и Сторми, и Дарси. «Наруто, спасибо», — подумала Блум. Ее решимость восстановилась. Она загорелась, превратившись в свою волшебную форму. Она повернулась к Трикс и сказала: «Вы, дамы, пытались меня сломать, но я все еще стою. А теперь будьте готовы, потому что мы нанесем боль». Группа друзей столкнулась с Триксом. «Сестры, мы уезжаем. Мы подумаем о другом», — крикнула Айси, заметив, что шансы были против них. Она открыла портал и пролетела через него, за ней последовала Дарси. «Черт возьми, не раньше, чем я по крайней мере трахнусь с одним из них», — крикнула Сторми, разгневанная тем, что ее загнали в угол. Она вызвала проклятие в руках, обрушив его на Блум. «Блум, берегись», — крикнула Мирта, отталкивая ее и принимая проклятие. Она осветила зеленый свет, прежде чем он погас, открыв тыкву. «Мирта», — крикнул Наруто, бросаясь к своему другу. «Дерьмо, которое я пропустил. Она просто должна была помешать», — сказала Сторми, влетая в портал, который закрылся за ней. Она увернулась от огненного шара, брошенного в нее Блум. «Черт возьми, она там, но я не могу получить ответ», — сказал Наруто, разочарованный тем, что не может помочь своему другу. Он вытащил свой телефон и отправил сообщение остальным девушкам, чтобы они встретились в общежитии вместе с Хилией. Он повернулся к Блум и Курами, взял Мирту и сказал: «Давай, давай встретимся с девушками в общежитии». Двое других кивнули. 00000. Общежитие Винкс. Вечер. После встречи Наруто рассказал остальным и Хилию о том, что произошло. Хилия была в ярости из-за того, что случилось с его девушкой. «Черт возьми, почему Мирта? Только почему?» — сказал он в отчаянии, закрыв голову руками. «Хилия, мне очень жаль, что случилось. Если бы я не попался на сторону плана Трикс, Мирта никогда бы не попала в ловушку этого проклятия», — сказала Блум, извиняясь, кланяясь. «Блум, нет нужды кланяться. Хотя я злюсь, ты, очевидно, не виноват. Трикс просто возились с твоей головой», — ответил он, размахивая руками. Он повернулся к Флоре и спросил: «Ты сможешь снять проклятие, Флора?» Девушка изучила тыквенную форму Мирты и кивнула, сказав: «Да, я могу, но это займет некоторое время. Извини». Хилия махнула ей руками. «Пока ты сможешь спасти ее, «Я могу подождать», — ответил он. Он посмотрел на часы и сказал: «Я должен идти, скоро наступит комендантский час. Спокойной ночи, ребята». Он помахал всем им перед тем, как выйти из общежития. «Черт, мне его жаль. Я знаю, что был бы таким же, если бы это случилось с вами, ребята», — сказал Наруто, грустный за своего брата. «То же самое», — сказала Блум, получив согласие от других девушек. «Что ж, лучше не зацикливаться на плохих вещах. Мы должны лечь спать», — сказал Муса, когда все кивнули. Все они желают друг другу спокойной ночи, а Блум затаскивает Наруто в свою комнату. «Так что я просто хотел поблагодарить тебя за твои слова сегодня утром. Но ты действительно имел в виду то, что ты остался со мной, если бы я был воплощением тех ведьм?» — спросила Блум, немного нервничая. «Конечно, то, что ты ведьма, технически не делает тебя злым. Я имею в виду, посмотри на мисс Гриффин и Мирту. Они довольно милые, но не говорите мисс Гриффин, что я сказал это», — ответил Наруто со смехом. Блум тоже хихикнула. «И даже если бы ты завладел ведьмами предков, я бы изо всех сил сражался, чтобы вернуть тебя. Ой, такие милые слова для Мвах. Я думаю, что кто-то заслуживает награды за такое прекрасное и смелое заявление», — сказала Блум, роняя одежду на пол и толкая Наруто на кровать. «О, теперь это мне нравится», — сказал Наруто с хитрой ухмылкой. Он втянул Блум в поцелуй, который превратился в поцелуй и ночь, полную страсти. 0000000. Общежитие Винкс. 2 недели спустя, вечер. Прошла пара недель, и единственным заметным событием стала викторина профессора Визгиза. Он соблазнил студентов конвертом с тестовыми ответами, но если открыть конверт, то получится неприятный сюрприз. Он заявил, что это был урок нечестности и, что удивительно, прошла только группа Винкс. «Теперь мы находим Наруто и девушек, расслабляющихся в общежитии. Флора все еще пыталась придумать, как помочь Мирте, поскольку она писала на листе бумаги. Стелла укладывала волосы, а все остальные и Наруто играли в Уно. +2 для тебя, Муса», — сказал Наруто, кладя свою карточку. «Нет, +2 для Блум», — сказал Муса, добавляя еще одну карточку. «Подумай еще раз, +2 для Аиши», — ответила Блум, кладя карту. «Сайки +2 для Тикны», — возразила Аиша, откладывая свою карточку. «Отказано. Двойной +4 для Рокси». «Никакого выбора», — парировала Тикна, бросая свои карты в стопку. «Да ладно, серьезно», — сказала Рокси, беря из колоды 16 карт. «Твоя очередь, Курама». Курама начал кудахтать, как сумасшедший. «Хе-хе-хе-хе-ха-ха-ха. Примеры Уна-Уна-Аут. Прочтите это и плачьте, суки», — крикнул Курама, бросая свои последние 3 карты подряд. «Гра-а-а. Черт побери, я действительно отстой в этих играх», — крикнула Рокси, разочарованно бросая карты и надувшись, как собачка. Наруто обнял ее и поцеловал в голову, успокаивая. «Уэлп, это была забавная игра. Привет, Флора, есть ли какие-нибудь прорывы в проклятии?» — с любопытством спросил Муса. Флора отрицательно качает головой. «Нет, еще нет. Это проклятие довольно высокого уровня, и я ломаю себе голову над тем, как его решить», — сказала она, разочарованная тем, что она не была близка к тому, чтобы снять проклятие. «Что ж, может, тебе стоит сделать перерыв. В любом случае пора спать», — сказал Наруто, получив согласие от остальных. Наруто поцеловал своих дам на ночь, прежде чем присоединиться к Мусе в ее комнате. Они легли в постели и вскоре уснули. 0000000. Облачная башня. В то же время. «Хорошо, сестры, повторяйте за мной», — сказала Айси, готовясь призвать своего нового монстра. Старми и Дарси кивнули и собрали силу в своих руках, направив ее в круг призыва. Все они скандировали: «Существо кошмаров, услышь наш зов, мучай наших врагов и принеси их падение». Круг взорвался во вспышке света, прежде чем он погас, открыв их нового миньона. Это был маленький черный гоблин с красными глазами и ртом. «Ммм, мы сделали это правильно?» — спросила Старми, разочарованная размером монстра. «Да, Старми, он должен выглядеть вот так. Он вызывает кошмары у своих жертв и питается ими и их силой», — сказала Дарси, беря фотографию Винкс и показывая ее монстру. «Это ваши цели, они находятся в Алфее. Вперед!» Гоблин кивнул и выпрыгнул в окно, бросившись к Алфее. 0000000. Общежитие Винкс. Ночь. Наруто и Муса крепко спят в постели. Гоблин появляется в окне и поднимает руки над кроватью. Он вызывает свою силу и взрывает ею Мусу и Наруто, погружая их в кошмар. 0000000. Разум Наруто. Мы находим Наруто, идущего по улицам копии Конохи. Он видит, как впереди собирается толпа, и бежит посмотреть, что происходит. Когда он прибыл, он увидел детскую версию того, как над ним издевается толпа. Почему он ходит среди нас? Почему Хокаге позволяет ему жить? Монстр. Лисица паршивая. Наруто Бака. Даби. Ребенок Наруто плакал в ответ на насмешки, прежде чем на его лице появилось злое выражение, и он был покрыт плащом Кьюби. Он начал нападать на жителей деревни, убивая их направо и налево. Наруто, видя, что что-то нужно сделать, бросается вперед и обнимает ребенка. «Отпустите меня, отпустите, я зарежу их, я был ребенком, ребенком, и они все еще лечили меня, как пятную, демон, зачем они это сделали?» Закричал ребенок Наруто, бьющийся в хватке Наруто, сжигая его кожу чакрой Кьюби. «Почему, почему, я не сделал им ничего плохого? Конечно, я разыграл деревню, но это было только в отместку за то, как они со мной обращались». Он перестал биться и теперь открыто плакал. Его глаза были красными с черной склерой. «Я знаю, что их слова и действия причиняют тебе боль, но они не стоят того, чтобы поддаваться твоей ярости. Не становись монстром и не доказывай их правоту», — сказал Наруто, крепко обнимая своего ребенка и потирая его спину во время слез. «Кроме того, они нам не нужны. У нас есть новые друзья и куча прекрасных девушек, которые любят нас за нас». Вокруг них появились силуэты Винкс и специалистов. Конаха не знает, что потеряла. «Так что давайте просто уйдем и сосредоточимся на нашем будущем». Он встал, протягивая руку к своему ребенку. Его детское «я» остановило его слезы и начало расти, пока он не достиг возраста Наруто. Он схватил Наруто за руку, широко улыбнувшись ему, сказал: «Да, я думаю, мне это нравится. Спасибо за то, что был здесь ради меня». Затем он превратился в золотые искры и влетел в Наруто. Наруто услышал последний шепот. «Ты знаешь, рано или поздно нам придется вернуться». Наруто кивнул на это. Затем он исчез в золотой вспышке. 0000000. Комната Мусы. Вскоре Наруто проснулся в прыжке, держась за грудь и глубоко вздохнув. Он взглянул на Мусу и увидел, что ее голова окутана темной дымкой. Она подняла половину своего тела с кровати и ерзала в отчаянии. «Черт», — сказал он, подняв ее и уложив на кровать. Его руки засветились зеленым светом, и он положил их ей на голову, пытаясь рассеять туман. В конце концов это прошло, и она проснулась, задыхаясь. Она испуганно огляделась, прежде чем увидеть Наруто и схватить его в объятия. «Эй, ты в порядке?» — спросил Наруто, поглаживая ее спину. Она посмотрела на него со слезами на глазах и отрицательно покачала головой. «Нет, мне снился кошмар о моей маме, но теперь все, что я чувствую, действительно истощено», — сказал Муса усталым голосом. «Но сейчас это не важно. Я думаю, что-то вызвало этот кошмар». Наруто кивнул. Курама внезапно появился из-за печати на кровати. «Наруто, я почувствовал, как злобное присутствие входит и выходит из комнаты. Тебе следует проверить других девушек», — сказал Курама, получив кивок от Наруто. «Я проверю Айшу, пока мой клон проверяет Тикну. Муса, ты проверяешь Флору и Блум. Курама проверяет Рокси», — сказал Наруто, создавая клона. Остальные кивнули, и все разошлись. 0000000. Комната Айши. Наруто вошел в комнату Айши и увидел, что она была в том же состоянии, в котором он нашел Мусу. Она плакала во сне, скорее всего, из-за своего кошмара. Его руки засветились зеленым, и он положил их ей на лоб. Когда он увидел, что это не работает, он ввел больше чакры в заклинание, его чакра временно превратилась в золото. Вскоре он потерял сознание. 0000000. Разум Айши. В настоящее время мы находим Айшу на прекрасном пляже, ее мать, отец и еще одна девушка присоединяются к ней. Это была белая девушка с оранжевыми волосами и голубыми глазами. Это была ее лучшая подруга детства Н. Сейчас они устраивают небольшой пикник. Внезапно начинается сильный шторм, уносящий их еду. Ее родители Н пытаются дотянуться до нее, но их уносит гигантский торнадо. Когда она пытается последовать за ними, огромная волна врезается в нее и уносит в океан. Ее бросают и поворачивают, прежде чем она тонет глубоко в ее подсознании. Она открывает глаза и оказывается в темной пустоте. «Мама, папа, Н, ребята, вы там?» Она кричит, слезы начинают выступать. Она пытается найти выход, но пустота бесконечна, и вскоре она начинает бояться. Ее страх перед темнотой всплывает. «Нет, нет, нет, нет, нет, я не хочу быть одна. Пожалуйста, возвращайтесь. Кто угодно, девочки, Наруто. Пожалуйста, кто-нибудь, придите, найдите меня. Я не хочу быть одна. Это так темно, слишком темно. Она бормочет последние строки, прежде чем полностью перестать плакать. Она рыдает и причитает, надеясь, что кто-нибудь услышит ее крики. Вдруг она слышит крик «Аиша!». Внезапно появляется золотой свет, который освещает пустоту, прежде чем Аиша смотрит вверх и видит, что Наруто тянется к ней, пытаясь схватить ее. Она протягивает руку вперед, хватает его, и пустота вспыхивает голубовато-золотым светом. 0000000. Комната Аиши. Наруто и Аиша просыпаются, а Аиша быстро крепко обнимает Наруто и плачет. Наруто гладит ее по спине, спрашивая: «Ты в порядке, Аиша?» Она отпускает его и, кивая, вытирает глаза. «Да, да, я буду в порядке. Спасибо за спасение. Мне было очень страшно там», — ответила она, глядя ему в глаза. Она на дюйм ближе к нему, прежде чем поцеловать его прямо в губы. Наруто был шокирован смелым ходом, но вскоре он ответил на поцелуй, обняв ее. Они продолжали это, пока не услышали «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». Они прекратили целоваться, прежде чем выругаться и сказать: «Черт, Стелла, мы поговорим об этом, когда у нас будет больше времени». Оба покраснели одновременно, прежде чем стряхнуть с себя пыль, и выбежали из комнаты. 0000000. Комната Стеллы. Все остальные бросились в комнату Стеллы на звук ее крика, но отпрыгнули от увиденного. Был гоблин, но он изменился, теперь в виде гигантского монстра, похожего на ящерицу, с массивной челюстью. Стелла размахивала лампой, пытаясь не допустить ее. «Ребята, помогите!» — закричала Стелла, когда монстр взял немного из лампы. «Возможными, я не могу использовать свои силы по какой-то причине. Думаю, эта штука лишает нас силы и лишает нас кошмаров». Все это внезапно обрело смысл для Наруто, но по какой-то причине его силы не были истощены. Он объяснял это своими постоянно растущими запасами. «Я понял», — сказал Курама, вырастая до размеров монстра и хватая его своими хвостами. Он швырнул его за окно Стеллы, разбив в процессе. Курама выскочил вслед за монстром. «Мы разберемся с этим, ребята. Вы, девочки, сидите без этого», — крикнул Наруто, выпрыгивая вслед за Курамой и монстром. Вместо этого девушки решили последовать за ним, чтобы посмотреть, как дела обстоят. 0000000. Двор. Исчезающий Расинган. Крикнул Наруто, наколдовав небольшой Расинган, прежде чем бросить его. Он исчез, сбив с толку монстра, прежде чем он был поражен невидимой силой, сбив его с ног. Девочки были поражены новым дзюцу, которое он только что применил, хотя им не следует удивляться, поскольку он всегда тренировался, когда не проводил с ними время или не работал. Курама пролетел сквозь ручные печати, крича «Стиль огня! Ловушка для лисы!». Он стрелял в миниатюрные головы лисы, которые летели в монстра и кусали несколько частей его тела, прежде чем взорваться, подняв пыль. Пыль рассеялась, но монстр все еще стоял. «Черт возьми, она прочная, Наруто. Это потому, что он вобрал в себя все силы девочек. Это кошмарный гоблин. Он становится сильнее с каждым кошмаром, который пожинает, и чем больше энергии он поглощает. Дошло до того, что вам придется пойти на крайние меры, чтобы убить это», — крикнула Гэжа Фарагонда, которая вышла наружу на звук суматохи. Некоторые другие студенты и учителя тоже вышли на улицу. Наруто кивнул ей, сказав: «Хорошо, тогда поставь барьер. Я собираюсь отразить одну из своих самых разрушительных атак. Не волнуйся, я отремонтирую двор после». Фарагонда кивнула и создала барьер для защиты учеников и учителей. Наруто повернулся к Кураме. «Привет, дружище, сделай комбо». «Готов поспорить, сопляк», — ответил Курама с яростной ухмылкой. Наруто кивнул и протянул руку, когда начал формироваться Расинган. Но он пошел дальше, так как получил 4 сюрикена, похожие на лезвия, и ветер танцевал вокруг него, вызывая жужжащий звук. Это была новая техника Наруто, стиль ветра, Расин-сюрикен. Курама положил руки под Наруто, добавляя к смеси свою огненную чакру. Расин-сюрикен вырос и загорелся в центре. Держа его над головами, дуэт бросил его и крикнул: «Стиль ожога, Расин-сюрикен». Атака подключилась и подняла монстра в воздух. Наруто и Курама сжали руки, крича «Пуск». Расин-сюрикен ворвался в бушующий смерч из ветра и огня, прорезав толстую шкуру кошмарного гоблина, и сожгли ее в пепел. Торнадо продолжался еще немного, прежде чем рассосаться. На дворе были большие следы ожогов, небольшие костры все еще существовали и огромная воронка. «Я должен любить такое вопиющее разрушение», — сказал Курама с ухмылкой, прежде чем Наруто ударил его по голове и заставил вернуться в печать. «Почему бы тебе не испортить мне удовольствие?»